Проект Splatterpunk Stories 2 представляет. Клайв Баркер. Король Кровавая Башка. В течение веков деревушка Зил не раз оказывалась под пятой завоевателя. Но только когда по ее улицам легкой поступью прошел воскресный турист, она пала окончательно. Ей пришлось терпеть и римские легионы, и нормандское вторжение, и тяготы гражданской войны. Она все перенесла, не потеряв своей индивидуальности в глазах захватчиков. И вот, спустя века, не кто-нибудь, а туристы, современные варвары, одолели Зил новым оружием, пустив в ход обходительность и звонкую монету. Она была идеально расположена для нашествия. В 40 милях на юго-восток от Лондона, среди садов и полей, засеянных хмелем, в лесистой части Кента, достаточно далеко от города, чтобы превратить поездку в приключение, и в то же время достаточно близко, чтобы быстро ретироваться в случае ненастья. Все выходные с мая по октябрь Зил служила местом водопоя для изнуренных жарой лондонцев. Каждую субботу, обещавшую быть солнечной, они проносились толпой по деревне вместе со своими собаками, пластмассовыми мечами, малышней, детским скарбом, сваливали все в орущую кучу где-нибудь на зеленой полянке, а сами отправлялись в Верзилу, где за кружечкой теплого пива травили дорожные байки. Что касается местных жителей, они не слишком переживали по поводу воскресных экскурсантов. Во всяком случае, приезжие не жаждали крови, но от этого непротивления нашествие лишь прибавляло в своем коварстве. Постепенно люди, бежавшие из опостылевшего города, начинали мягко, но неуклонно изменять деревню. Многим захотелось обосноваться в сельской местности. Им приглянулись каменные домики среди раскидистых дубов. Их приводили в восторг голубки на ветвях тиса, что рос на церковном кладбище. «Даже воздух», — утверждали они, вдыхая полной грудью, «даже воздух здесь был свежее, пахло Англией». Началось с малого, а затем все чаще приезжие стали выкупать пустующие амбары, брошенные дома, которыми изобиловали сама деревня и ее окрестности. Каждый погожий выходной новых владельцев можно было увидеть на своих участках, в зарослях крапивы или среди строительных обломков, где они планировали, как сделать пристройку к кухне или где установить джакузи. И хотя большинство из них, вернувшись к привычному городскому комфорту, предпочитали его больше не покидать, каждый год один или два горожанина заключали выгодную сделку с кем-нибудь из деревенских жителей и приобретали для себя акр хорошей жизни. Так шли годы. Коренное население Зил редело из-за возраста, а его место занимали городские дикари. Захват происходил незаметно, но тому, кто в этом разбирался, изменения сразу бросались в глаза. На почту начала приходить другая пресса. Но кого из коренных жителей Зил мог бы заинтересовать журнал Harper's & Queen или литературное приложение к Times? Изменения проявились и в том, какие новые яркие машины запрудили узкую улочку в насмешку прозванную шоссе, основную деревенскую магистраль. И в Верзиле теперь судачили о другом. Это верный признак того, что дела чужаков стали подходящим предметом для всеобщего обсуждения и насмешки. Со временем городские оккупанты заняли еще более постоянное место в самом центре Зил. По мере того, как вечные спутники суетной жизни рак и инфаркт делали свое дело, преследуя жертвы даже на вновь обретенной земле, подобно римлянам, которые побывали здесь раньше, подобно норманам, подобно всем прочим завоевателям, самый заметный след на узурпированной земле – горожане оставили, не построив на ней хоть что-то, а оказавшись в ней похороненными. В середине сентября, последнего сентября деревушки Зил, стояла влажная духота. Томас Гарроу, единственный сын покойного Томаса Гарроу, обливался потом и мучился жаждой, работая на краю трехакрового поля. Накануне, в четверг, прошла гроза и промочила всю землю. Расчистка под будущую пашню оказалось не таким простым делом, как думал Томас. Но он побожился подготовить поле к концу недели. Это был тяжелый труд, собирать камни и сортировать железки от устаревшей техники, которую его отец, ленивый ублюдок, оставил ржаветь прямо на поле. «Должно быть, неплохие тогда выдались годы», — думал Томас. «Чертовски неплохие, раз его отец мог позволить себе подобное расточительство, дать пропасть вполне годным запчастям. А если хорошенько подумать, он позволил себе еще больше, оставил невспаханной добрую часть участка в 3 акра, причем отличной и здоровой почвы. Как ни крути, Кент, это сад Англии. Земля здесь должна приносить деньги. В теперешнее трудное время оставить невозделанными 3 акра было недопустимой роскошью. Но, господи, да чего же тяжело! Такую работу отец поручал ему в юности, и с тех пор он ненавидел ее всей душой. Но дело есть дело, его нужно выполнять. День задался удачно. Трактор вел себя гораздо лучше после профилактики, и утреннее небо ожило от чаек, прилетевших с побережья полакомиться свежевскапанными червяками. Птицы составили ему шумную компанию, пока он работал. Их наглость и задиристость неизменно его развлекали. Но потом, когда он вернулся в поле, пропустив в верзиле несколько кружечек пива, что-то стало разлаживаться. К примеру, двигатель начал глохнуть. А ведь он только что выложил 200 фунтов за устранение этого дефекта. А потом не проработал Томаса нескольких минут, как наткнулся на камень. Ничем не примечательный такой камень. Торчал себе из земли, наверное, на фут, не выше. В диаметре той части, что виднелось, ему не хватило бы нескольких дюймов до ярда. Поверхность голая и гладкая. Даже мхом не поросла. Всего лишь несколько канавок, которые когда-то могли быть словами. Любовное послание, возможно. Хотя, скорее всего, фраза типа «здесь был Килрой». Или даже просто имя, дата или ругательство. Чем бы эта глыба раньше ни была, памятником или дорожной вехой, теперь она мешала. Вот и пришлось возиться с ней, чтобы не потерять на следующий год добрых 3 ярда годной под пашню земли. Плуг никак бы не обогнул такой большой валун. Томс вообще не понимал, как эта проклятая каменюка пролежала в поле столько лет. И никто даже не почесался, чтобы избавиться от нее. Хотя, с другой стороны, на 3-акровом поле давно уже ничего не сеяли. Во всяком случае, на его памяти и последние 36 лет. Да, пожалуй, если он не ошибался, и при жизни отца тоже не сеяли. По какой-то причине, которую он, если и знал, то успел забыть, этот кусок земли, принадлежавший семейству Гарроу, оставался невозделанным очень много лет. Возможно, даже сменилось несколько поколений. У него закралось смутное подозрение, что кто-то, может быть, даже его собственный отец, когда-то сказал, что именно в этом месте урожая не дождаться. Но это была полная чушь. Если на то пошло вьюнок и крапива, росли на этих брошенных 3 акрах пышнее и гуще, чем на любом другом участке. Так почему же здесь не разрастись хмелю или даже саду? Хотя сад требовал больше любви и терпения, чем нашлось бы у Тома. В общем, что бы он ни посадил в такую жирную почву, оно наверняка даст буйные всходы. И тогда он поправит свое шаткое финансовое положение, благодаря этим 3 акрам хорошей земли. Удалось бы только выкопать этот проклятый камень. Томас совсем было решился нанять технику со стройки, что развернулась на севере деревни, просто чтобы притащили сюда экскаватор и поработали механическими челюстями. Да он за 2 секунды вырвал бы этот камень. Но гордость не позволяла фермеру бежать за помощью при первых признаках мозолей. Работенка не такая уж и трудная. Он сам справится, выкопает камень, как это сделал бы его отец. Значит, решено. Прошло 2,5 часа, и Томас пожалел о своем поспешном решении. К этому времени теплый спелый запах полдня сменился гнилостным душком. Ветер совсем стих, ни малейшего дуновения. Над полем повисла духота. Из-за гряды известковых холмов на горизонте раздавалось глухое бормотание грома, и Томас почувствовал в воздухе электрические разряды, от которых короткие волоски на шее встали дыбом. Небо над полем сразу опустело. Чайки, ненадежная компания, раз веселье закончилось, улетели на поиски какого-нибудь пахнущего солью источника. Даже выкапываемая земля, еще утром источавшая сладко-острый запах, теперь пахла как-то безрадостно. Вынимая черную почву из-под камня, Том невольно думал о разложении, которое сделало ее такой жирной. Каждый раз набирая полную лопату земли, он бесцельно перемалывал в голове одну и ту же мысль о бесчисленных смертях. Не привык он к таким размышлениям, и от этого еще больше расстраивался. Он на секунду остановился, опершись на лопату, и пожалел, что выпил за ланчем четвертую пинту Гиннесса. Привычная для него норма сегодня вдруг взбунтовалась в животе и громко бурлила, взбивая пену из желудочного сока и полупереваренной пищи под цвет почвы на лопате, как ему представлялось. «Думай о другом», — приказал он себе, — «или же сейчас сблеванешь». Чтобы отвлечься от неприятного, Томас принялся разглядывать поле. Ничего необычного, всего лишь неровный кусок земли, ограниченный изгородью нестриженного боярышника, в тени которого валялась пара трупиков. Один из них был дохлый скворец, а второй он не разглядел с такого расстояния. Томас почувствовал себя каким-то потерянным. Но и в этом не было ничего необычного. Скоро по-настоящему наступит осень, а лето было слишком долгим и жарким. Подняв глаза над зеленой изгородью, он увидел, как облако, напоминающее по форме голову монгола, метнуло в холмы блеснувшую молнию. От яркой голубизны неба осталась лишь тонкая полоска на горизонте. «Кажется, дождь начинается», — с удовольствием подумал Томас. «Прохладный дождь, может быть, даже ливень, как накануне. Возможно, на этот раз он как следует очистит воздух». Томас снова уставился на неподдающийся камень и ударил по нему лопатой, выбив лезвием сноп белых искр. Тут он разразился громкой витиеватой бранью, обложив и поле, и камень, и самого себя. Камень крепко сидел, окруженный выкопанным рвом, и никак не хотел сдаваться. Томас исчерпал почти все возможности. Он выбрал землю вокруг глыбы на 2 фута, забил под нее колья, обвязал цепью и подогнал трактор, чтобы затем убрать с поля. Черта с два. Очевидно, придется углублять ров и загнать колья поглубже. Он не собирался уступать проклятому камню. Поворчав для решительности, Томас снова взялся за лопату. Капля дождя упала ему на руку, но он едва ли обратил на нее внимание. Он по опыту знал, что подобная работенка требует особой сосредоточенности. Голову вниз и по сторонам не зевай. Ни о чем не думай. Больше ничего нет, кроме земли, лопаты, камня и собственного тела. Копнул, выбросил, копнул, выбросил. Гипнотический ритм работы заставил Томаса погрузиться в такой глубокий транс, что он потерял счет времени. Камень шевельнулся, выводя его из забытья. Он выпрямился, хрустнув позвонками, не вполне уверенный в том, что ему это не померещилось. Поставил ногу на валун и толкнул его изо всех сил. Да, поддается. От усталости он даже не смог улыбнуться, но почувствовал, что победа близка. Все-таки одолел гада. Дождь теперь припустил как следует, приятно остужал лицо. Томас загнал еще пару кольев, чтобы расшатать валун посильнее. Он намеревался довести начатое до конца. «Ты у меня получишь», — твердил он. «Ты у меня получишь». Третий кол вошел глубже, чем 2 предыдущие, и, видимо, пробил пузырь газа, собравшегося под камнем, потому что на поверхность вырвалось желтоватое облако такого омерзительного смрада, что Томас невольно отступил, стараясь перехватить глоток свежего воздуха. Но никакой свежести вокруг не осталось. Ему только и удалось что отхаркнуть комок слизи, прочистив горло и легкие. Похоже, под камнем сгнило какое-то животное. Томас заставил себя вернуться к работе, хватая ртом воздух и не дыша носом. Голова раскалывалась, будто мозг распух и давил на череп изнутри, пытаясь вырваться наружу. «Да чтоб тебя!» — сказал он и всадил под камень еще один кол. Спину ломило. Того и гляди, развалится пополам. На правой ладони лопнул натертый валдырь. К предплечью присосался слепень и нажрался до отвала непотревоженный. «Давай, давай, давай!» Он уже не помнил, как вбил последний кол. И тут камень зашатался. Томас даже не дотрагивался до него. Камень словно вытолкнули из его гнезда снизу. Томас потянулся к лопате, загнанной под камень. Ему вдруг захотелось отнять ее у камня. Это была его вещь, его собственность. И он не желал, чтобы она оставалась возле ямы теперь, когда камень ходил ходуном, будто под ним забил гейзер. Теперь, когда воздух пожелтел, а мозг разбухал, как тыква в августе, Томас силой вцепился в лопату. Но она застряла накрепко. Томас выругался и ухватился за черенок 2 руками, держась подальше от ямы, где из-под шершавого камня били фонтаны земли, перемешанные с мелкой галькой и мокрицами. Он вновь налег на лопату. Но она никак не поддавалась. Томас не стал прерываться, чтобы обдумать ситуацию. Работа утомила его до тошноты. Все, чего ему сейчас хотелось, это забрать лопату, собственную лопату, и убраться отсюда ко всем чертям. Камень раскачивался, но Томас по-прежнему не хотел отпускать черенок. У него крепко засело в голове, что он должен вернуть себе лопату, прежде чем уйти. Как только лопата вновь окажется у него в руках целой и невредимой, он даст себе волю и убежит. Земля под ногами начала дыбиться. Глыба легкой пушинкой вылетела из своей могилы, выпустив при этом второе облако газа, еще более смрадное, чем первое. И в ту же секунду лопата показалась из земли. И Томас увидел, что ее там удерживало. И не было больше ни земли, ни небес. А была рука. Живая рука, цеплявшаяся за лопату. Рука с такой широкой ладонью, что она с легкостью обхватывала все лезвие. Все это было хорошо знакомо Томасу. Развершаяся земля, рука, смрад. Он слышал об этом кошмаре еще в далеком детстве, сидя на коленях у отца. Теперь ему захотелось отпустить лопату, но он уже был не властен над собой. Он мог только подчиниться силе из-под земли, которая велела тянуть. Тянуть, пока не порвутся связки. Тянуть, пока не закровоточат мышцы. Запах неба просочился под тонкую корку земли. И кровавая башка его унюхал. Для притупленного восприятия это был чистый эфир, приятный до тошноты. Всего в нескольких дюймах находились целые королевства для охоты. После стольких лет, после бесконечной духоты, в его глаза снова бил свет, а язык снова ощущал вкус человеческого ужаса. Теперь голова пробивалась наружу из-под земли. В черных волосках извивались черви. По черепу ползали полчища крошечных красных пауков. Они раздражали его целую вечность. Эти паучки, делавшие ходы до самого мозга. Ему не терпелось их раздавить. «Тяни, тяни!» — молча приказывал он человеку. И Томас Гарроу тянул, пока его жалкое тело не покинули последние силы. Дюйм за дюймом, вытаскивая из могилы кровавую башку. Камень, так долго давивший на короля кровавая башка, наконец был сдвинут с места, и король легко начал взбираться наружу, сбрасывая с себя могильную землю, как змея сбрасывает кожу. Теперь на поверхности показался торс. Широченные плечи в два раза шире людских, мускулистые руки в шрамах, сильнее, чем у любого человека. По его жилам растеклась кровь. Руки и ноги наливались соком возрождения. Сильные смертоносные пальцы ритмично царапали землю, обретая былую силу. Томас Гарроу просто стоял и смотрел. В нем ничего не осталось, кроме трепета. Страх удел тех, у кого еще были шансы выжить. У него же не было ни единого. Кровавая башка поднялся из могилы. Впервые за несколько веков он выпрямился во весь рост. Потянулся, разбросав комки сырой земли, и оказался на целый ярд выше шестифутового Гарроу. Томас Гарроу стоял в тени чудовища и по-прежнему неподвижно смотрел на зияющую дыру, из которой оно вылезло. В правой руке Томас по-прежнему сжимал черенок лопаты. Кровавая башка приподнял его за волосы. Скальп не выдержал, треснул под тяжестью тела, поэтому кровавая башка перехватил Гарроу за шею, легко сомкнув на ней пальцы одной руки. Кровь, текшая по лицу Гарроу, вывела его из забытья. Смерть была неминуема. Он это понимал. Он посмотрел вниз, где беспомощно болтались его ноги, а потом перевел взгляд наверх и уставился в морду чудовища, не знавшего жалости. Морда была огромная, круглая, как полная луна. Но у этой желтоватой рябой луны горели глаза, которые по всему миру показались двумя ранами, как будто кто-то выдолбил в голове короля два отверстия и сунул в них померцающие свечки. Гарроу обмер от величины этой луны. Он посмотрел в один глаз, во второй, затем перевел взгляд на мокрые щелки, заменявшие нос. И, наконец, охваченный детским страхом, посмотрел на пасть. Господи, не пасть, целая пещера, такая широкая, такая огромная, что казалось, будто она разорвала голову надвое, когда открылась. Это и была последняя мысль Томаса Гарроу. Луна раскололась пополам и упала с неба прямо на него. Потом король перевернул тело, как всегда поступал с мертвыми врагами, и, держа за ноги, засунул Томаса в яму. Ту самую могилу, где праотцы Гарроу намеревались похоронить кровавую башку навеки вечные. К тому времени, когда над деревушкой разразилась настоящая гроза, Король уже был в миле от трехакрового поля и нашел убежище в сарае Николсонов. А в деревне все продолжали заниматься своими делами, не обращая внимания на дождь, ненастье, бурю. Неведение — это блаженство. Не было у жителей Зил своей Кассандры. Да и еженедельный газетный гороскоп даже не намекал на внезапную смерть в ближайшие несколько дней одного близнеца, трех львов, стрельца или еще какого-нибудь знака. Дождь сопровождался громом. Тяжелые холодные капли быстро превратились в ливень, напоминающий тропический. Но только когда канавы переполнились стремительными потоками воды, люди начали искать укрытие. Экскаватор, выполнявший до той поры грубые ландшафтные работы на заднем дворе Ронни Милтона, праздно стоял под дождем, получая второй душ за два дня. Водитель воспринял ливень как сигнал к отдыху и скрылся в сторожке, чтобы поболтать о лошадиных скачках и женщинах. Стоя в дверях почты, трое местных смотрели, как переполняются сточные трубы, сетуя, что так происходит каждый раз, и что через полчаса во впадине между холмов на шоссе появится такая лужа, что хоть пускай по ней лодку. А в самой впадине, в ризнице церкви святого Петра, причетник смотрел, как дождь скатывается по холму, образуя резвые ручейки, которые собираются в маленькое море перед воротами. «Еще немного, и можно будет утонуть», — подумал он, сам удивившись собственной мысли, после чего отвернулся от окна и вновь принялся складывать ризы. С самого утра он был охвачен каким-то странным радостным возбуждением, которое не мог, да и не хотел подавить. Оно никак не было связано с грозой, хотя Иоанн с самого детства и любил грозы. Нет, его подстегивало что-то другое, и будь он проклят, если знал, что именно. Он словно вернулся в детство, словно пришло Рождество, и в любую минуту Санта, единственный святой, в которого он когда-то верил, появится у дверей. От этой самой мысли он чуть не рассмеялся в голос, но ризница — неподходящее место для смеха, и он сдержался, позволив себе лишь улыбнуться в душе, питая некую надежду. Пока другие прятались от дождя, Гвен Николсон успела промокнуть до костей на заднем дворе, загоняя в сарай пони, принадлежащего дочке. Гром так напугал глупое животное, что оно не желало слушаться. Гвен, на которой не осталось ни одной сухой нитки, не на шутку рассердилась. «Да пойдешь ты или нет, зверюга!» — завопила она, перекрывая шум бури. Дождь схлестал во дворе, барабанил прямо по ее макушке, отчего волосы сразу повисли сосульками. «Да пошел, пошел!» Пони упрямился, вращал от страха глазами, только белки сверкали. И чем громче звучали во дворе раскаты грома, тем меньше ему хотелось трогаться с места. Гвен от злости огрела его по крупу даже сильнее, чем требовалось. Пони сделал пару шагов в ответ на удар, роняя на ходу дымящиеся лепешки. И Гвен воспользовался этим. Заставив упрямца двигаться, она уже могла дотащить его остаток пути. «В сарае тепло», — приговаривала она. «Идем, здесь плохо, тебе не нужно здесь оставаться». Дверь в сарай была приоткрыта. Даже такой безмозглый пони должен понять, как заманчиво оказаться под крышей в ненастье, подумала Гвен. И, протащив его несколько шагов до сарая, загнала внутрь еще одним шлепком. Как она и обещала проклятому упрямцу, внутри оказалось сухо и тепло, хотя в воздухе отдавало металлом из-за грозы. Гвен привязала пони к перекладине в стойле и набросила на его блестящую спину попону. Но черта с два она будет чистить его. Это обязанность Амелии. Таков был уговор, когда они согласились купить дочери пони. Всю заботу о лошадке она возьмет на себя. Будет и чистить ее, и убирать стойло. И надо отдать должное Амелии. Она держала слово, более или менее. Пони все никак не хотел успокоиться. Бил копытами, закатывал глаза, как плохой трагик. На губах у него выступила пена. Гвен с легким раскаянием похлопала его по спине. Не стоило так выходить из себя. Это все критические дни виноваты. Теперь она сожалела. И надеялась только, что Амелия в ту минуту не стояла у окна своей спальни. Порыв ветра с грохотом закрыл дверь сарая. Шум дождя снаружи стих. В сарае стало темно. Пони перестал брыкаться, а Гвен перестала оглаживать его. Все замерло. Даже сердце ее больше не билось, как ей показалось. За ее спиной, из-за брикетов с сеном, поднялась огромная туша. Гвен не видела гиганта, но у нее скрутило все внутренности. «Проклятые месячные», — подумала она, медленно растирая себе живот. Обычно цикл у нее не сбивался, но в этом месяце все началось на день раньше. Нужно вернуться в дом, вымыться и переодеться. Кровавая башка выпрямился и посмотрел на шею Гвен Николсон, которую мог бы легко перекусить в один прием. Но он не мог заставить себя дотронуться до этой женщины. Только не сегодня, когда у нее идет кровь, острый запах которой вызывал у него тошноту. Эта кровь была для него табу. Он никогда не трогал женщин в такие дни. Почувствовав влагу между ног, Гвен поторопилась из сарая. Она даже не оглянулась, когда бежала под ливнем к дому, оставив пугливого пони в темноте. Кровавая башка услышал удаляющиеся шаги, потом хлопнула дверь. Он подождал, убедился, что женщина не вернется, а затем потопал к животному и схватил его своими ручищами. Пони брыкался, орал. Но в свое время кровавая башка справлялся и не с такими животными. Те были и побольше, и позубастее. Он открыл рот. Десны наполнились кровью, когда из них показались зубы, как кошка, которая выпускает когти. У него было по два ряда зубов в каждой челюсти, по две дюжины острых, как игла, стержней. Они сверкнули, когда он сомкнул их на шее пони. Густая свежая кровь хлынула в глотку короля. Он жадно ее проглотил. Забытый вкус, от которого он становился сильнее и мудрее. Но это было всего лишь начало. Он еще попирует, будет жрать все, что ему вздумается. И никто его не остановит. Нет, только не в этот раз. Когда он будет готов, то расшвыряет со своего трона этих жалких претендентов и сожжет их в собственных домах. И раскромсает на куски их детенышей, и выпустит из младенцев кишки, и повесит себе на шею вместо ожерелья. Этот мир принадлежит ему. То, что они укротили дикую природу на короткое время, вовсе не означало, будто земля принадлежит им. Здесь он хозяин, и никто ему не помешает, даже их святость. Уж теперь-то он знает, что к чему. Второй раз им его не одолеть. Он сидел, скрестив ноги на полу сарая, окруженный сине-розовыми внутренностями пони, и планировал как мог будущую тактику. Он никогда не был великим мыслителем. Чересчур здоровый аппетит мешал здравомыслию. Он жил с ощущением вечного голода и собственной силы, руководствуясь только первобытным инстинктом завоевателя, из-за которого рано или поздно разразится настоящая бойня. Дождь не утихал уже больше часа. Рон Милтон начал выходить из себя. Нетерпеливость — единственный изъян его характера. Она подарила ему язву и первоклассную работу в дизайнерской фирме. То, что Милтон брался для вас сделать, не могло быть сделано быстрее. Он был лучший. И он не терпел нерасторопности в других людях. Точно так же, как и не терпел ее в себе. Взять, к примеру, этот дурацкий дом. Строители пообещали, что работы будут закончены к середине июля. К тому времени и сад разобьют, и подъездную дорожку заасфальтируют, и вообще сделают все. И вот через 2 месяца после окончательного срока он стоит здесь и смотрит на дом, которому еще очень далеко до жилого. Половина окон была без стекол, дверь отсутствует, в саду словно велись воинские действия, а подъездная аллея — настоящее болото. А ведь этот дом должен был стать для них крепостью, убежищем от мира, сделавшего его состоятельным язвенником, эдакой тихой гаванью, подальше от городских тягот. Мэгги выращивала бы здесь розы, а дети могли бы дышать чистым воздухом. Только вот крепость эта до сих пор не готова. Будь оно все проклято. С такой скоростью они не въедут в дом до следующей весны. Придется провести еще одну зиму в Лондоне. От одной этой мысли у него упало сердце. К нему присоединилась Мэгги, укрыв своим красным зонтиком. «Где дети?» — спросил он. Она поморщилась. «Они вернулись в отель, чтобы дальше сводить с ума миссис Блаттер».

и при этом выпускал и снова прятал свои отвратительные зубы, упиваясь ее ужасом. Гвен одним движением подняла Амелию с кровати и бросилась к двери. За ее спиной затрещало стекло. В спальню ворвался порыв холодного ветра. Оно надвигалось. Гвен успела пересечь лестничную площадку и поднялась еще на один пролет. Но она достигла ее во мгновение ока, вынырнув из двери спальни с раскрытой пастью, глубокой, как черный тоннель. Оно заухало, протягивая лапы к немому комочку у нее в руках. На тесной площадке оно едва помещалось. Гвен не могла ни убежать от него, ни бороться с ним. Лапы сомкнулись на Амелии с дерзкой легкостью и дернули. Ребенок закричал, когда его отбирали от матери, оставив на Гвен 4 бороздки от детских ноготков. Гвен качнулась, не в силах осознать того, что сейчас происходило, и потеряла равновесие. Падая спиной, она успела заметить, как зареванное окаменевшее личико Амелии исчезло между рядами зубов. Потом Гвен ударилась головой о перила и сломала шею. По оставшимся 6 ступенькам катился уже труп. К утру земля немного просохла, но искусственное озерцо, разлившееся в конце дороги, все еще не обмелело, сохранив свою глубину в несколько дюймов. В нем торжественно отражалось небо. Привлекательное зрелище, но причиняет неудобства. Преподобный Кут тихо напомнил Деклану Юэну подать прошение в совет графства о засорившихся водостоках. Он уже в 3-й раз обращался к Деклану с этой просьбой, и тот покраснел. «Простите, я...» «Да все в порядке, никаких проблем, Деклан. Но мы действительно должны что-то предпринять». Бессмысленный взгляд. Пауза. А потом проблеск мысли. «Хотя, конечно, осенью же они снова засорятся». Кут взмахнул рукой, намереваясь заметить, что это не так уж и важно, если совет даст команду прочистить водостоки. Но тут же забыл, что хотел сказать. Его занимали другие, более важные вопросы. Во-первых, воскресная служба. Во-вторых, причина, по которой сегодня вечером, когда он засел за проповедь, ему не удалось написать ничего путного. Весь день в воздухе витала какая-то тревога, лишая уверенности каждое выведенное на бумаге слово. Кут подошел к окну, повернулся спиной к Деклану и почесал ладони. Они зудели. Снова, наверное, приступ экземы. Если бы только он мог объяснить словами, почему так расстроен. Ни разу за все 45 лет своей жизни он не чувствовал себя настолько неспособным выговориться. И ни разу за всю свою жизнь ему не было это настолько необходимо. «Я пойду?» — спросил Деклан. Кут покачал головой. «Задержитесь-ка на минутку, если не возражаете». Он повернулся к причетнику. Деклану Юану было 29, хотя выглядел он гораздо старше. Бледная и невыразительная физиономия, преждевременные залысины. «Да что этот яйцеголовый простак поймет в моем признании?» — подумал Кут. «Еще чего доброго посмеется. Вот поэтому-то я и не могу найти слов, потому что я просто не хочу их искать. Я боюсь показаться глупым. Это я-то, духовное лицо, посвятившее жизнь христианским таинствам. Впервые за 40 с лишним лет меня что-то посетило. Возможно, и видение. А я боюсь, как бы надо мной не посмеялись. Глупый Кут, глупый, глупый». Он снял очки. Простецкая физиономия Деклана превратилась в размытое пятно. Теперь хотя бы не придется видеть его самодовольную ухмылку. «Деклан, сегодня утром произошло то, что я могу описать только как откровение». Деклан молчал, размытое пятно не шелохнулось. «Я даже не знаю, как выразить это. Наш язык беден, когда речь заходит о подобных вещах. Но скажу прямо, я никогда прежде не испытывал такого четкого ясного осознания того, что...» Кут замолчал. «Неужели он имел в виду Бога?» «Бог есть», — заключил он, сам не вполне понимая, что говорит. Деклан продолжал молчать. Кут рискнул водрузить очки на место. Яйцо не треснуло. «Можете рассказать, на что это было похоже?» — поинтересовался Деклан с совершенно невозмутимым спокойствием. Кут покачал головой. Он весь день пытался подобрать слова, но все они ему казались чересчур банальными. «На что это было похоже?» — не унимался Деклан. «Ну как ему объяснить, что таких слов не существует?» «Но я должен попытаться», — думал Кут. «Должен». «После утренней службы я стоял у алтаря», — начал он. «И вдруг я почувствовал, будто бы меня что-то пронзило. Почти как электрический разряд. У меня волосы встали дыбом. Буквально». Вспоминая это ощущение, Кут провел рукой по коротко стриженным волосам. Утром они вздыбились коротким ежиком, как серовато-рыжеватая стерня на пшеничном поле. И в висках застучал пульс, и в легких, и в паху. Да что там? У него даже случилась эрекция. Хотя, разумеется, он не собирался рассказывать об этом Деклану. Но так все и было. Он стоял у алтаря с сильнейшей эрекцией. Будто бы вновь открыл для себя радость вожделения. Я не стал утверждать. Я не могу утверждать, что это был наш Господь Бог. Хотя ему хотелось верить в это. Хотелось верить в то, что его Бог — это повелитель вожделения. Я даже не могу утверждать, что это имело отношение к христианству. Но что-то сегодня произошло, и я это почувствовал. Лицо Деклана по-прежнему оставалось непроницаемым. Кут подождал несколько секунд и потерял терпение. «Ну!» — в конце концов не выдержал он. «Что, ну? Ты ничего не хочешь сказать?» Яйцо нахмурилось, на скорлупе появилась борозда. Затем оно сказало почти шепотом. «Господи, помоги нам». «Что?» «Я тоже это почувствовал. Не совсем то, что вы описываете, но это не был электрический разряд, это было что-то другое». «А почему ты просишь Господа помочь нам? Ты чего-то боишься, Деклан?» Он не ответил. «Если тебе что-то известно об этих ощущениях, о тех, чего я не знаю, я прошу тебя, поделись. Я хочу знать, я хочу понять. Господи, я должен понять!» Деклан поджал губы. «В общем...» Взгляд причетника стал совсем непроницаемым, но тут Кут заметил в его глазах проблеск какого-то чувства. «Может быть, отчаяние?» «У этого места давняя история. Она связана со многими вещами». Кут знал, что Деклан давно изучает историю деревушки Зил. Вполне безобидное занятие. Прошлое. Оно и есть прошлое. Много веков тому назад, еще до римского вторжения, здесь существовало поселение, и никто не знает, как долго. На этом самом месте всегда стоял храм. «Ну, ничего странного в этом нет». Кут улыбнулся, ожидая, что Деклан сейчас его утешит, скажет, что все в этом мире хорошо. Пусть даже это было бы и ложью. Деклан помрачнел. Не нашлось у него слов утешения. И был здесь лес. Огромный дикий лес. Что это у него во взгляде? По-прежнему отчаяние или ностальгия? Нет, тут был не какой-нибудь маленький ухоженный садик. Лес, в котором можно было бы навсегда затеряться. Лес, полный зверей. Ты имеешь в виду волков? Медведей? Деклан покачал головой. Там жили существа, которые владели этой землей. Еще до Христа, еще до цивилизации. Большинство из них не выдержали разрушений привычной среды обитания, думаю, из-за примитивности сознания. Но они были сильные, не то что мы, люди, и они были совершенно на нас не похожи. Так что? Один из них дожил аж до 15 века. Существует резное изображение там, как его хранили. Оно на алтаре. На алтаре? Под тканью. Я нашел его не так давно, но не придал этому особого значения. До сегодняшнего дня. И сегодня я попробовал дотронуться до него. Он разжал кулак и продемонстрировал ладонь в волдырях. Из-под лопнувшей кожи сочился гной. «Это не больно», — сказал Деклан. «Ладонь как будто бы онемела. Впрочем, по делам мне следовало бы думать головой». Первой мыслью Кута было о том, что парень лжет. Второй — что существует какое-то логическое объяснение. После чего он припомнил отцовское изречение. «Логика — последнее прибежище труса». Деклан снова заговорил. И на этот раз в его речи слышал взволнованность. Его прозвали Кровавой Башкой. Кого? Ну, того зверя, что похоронили. Все это есть в исторических книгах. Он получил такое прозвище из-за огромной головы, круглой и бледной, как луна, и местами ободранной, как освежеванная туша. И теперь Деклан уже не мог остановиться. Он даже начал улыбаться. Он питался детьми, сказал он, и засиял. Так сияет младенец перед тем, как получит мамкину грудь. О зверстве на ферме Николсонов стало известно только в воскресенье ранним утром.

Верзили, и улыбнулся. Вполне возможно, что какому-нибудь средневековому шутнику вздумалось спрятать под алтарной тканью сцену похорон пивовара. В это время в коридоре, давно утратившие точность часы, пробили четверть первого, что на самом деле означало почти час ночи. Кут поднялся из-за стола, потянулся и выключил лампу. Его удивила яркость лунного света, пробившегося сквозь щель в портьерах. Наступило полнолуние, и свет, хоть и холодный, поражал своим блеском. Священник выставил экран перед камином и, шагнув в темный коридор, прикрыл за собой дверь. Громко тикали часы. Откуда-то со стороны Гудхерста слышались завывания сирен. Наверное, скорая помощь. Что там могло произойти? Удивился он и открыл входную дверь, чтобы посмотреть, не увидит ли чего. На холме горели фары автомобиля. А чуть дальше целая стая голубых полицейских фонариков, мигавших ритмичнее, чем тикали часы за его спиной. Авария на северной дороге? Для гололеда рановато, да и недостаточно холодно. Он, не отрываясь, следил за огоньками, рассыпавшимися по холму, как бриллианты на спине кита. Вообще-то было прохладно. Не стоило бы стоять в такую погоду на... Он нахмурился. Что-то привлекло его внимание. Какое-то движение в дальнем уголке церковного кладбища под деревьями. Лунный свет забрал все краски. Черные тисы, серые камни, белые хризантемы, роняющие лепестки на могилу. И черный в тени тиса, но явно очерченный на фоне мраморной могильной плиты, великан. Кут вышел из дома на ватных ногах. Великан был не один. Кто-то стоял перед ним на коленях, не такой огромный, человеческого вида, с поднятым вверх лицом, освещенным луной. Деклан. Даже с расстояния можно было разглядеть, как он улыбается своему хозяину. Куту захотелось подойти поближе, чтобы лучше разглядеть кошмар. На третьем шаге под его ступней хрустнул гравий. Великан, кажется, отреагировал. Неужели повернулся, чтобы посмотреть на него? У Кута душа ушла в пятки. Нет. Пусть он окажется глухим, молю тебя, Господи, пусть он не увидит меня, сделай так, чтобы я был невидимым. Мольба была явно услышана. Великан ничем не выдал, что заметил его приближение. Набравшись смелости, Кут перемещался по кладбищу от могилы к могиле, прячась за плитами и едва дыша. Он оказался в нескольких футах от своей цели, и теперь мог разглядеть, как тварь наклонила голову к Деклану, издавая горлом звук, похожий на скрежет наждачной бумаги по камню. Но это было не все. Деклан стоял на коленях в разорванной и грязной ризе, обнажив тощую грудь. Лунный свет высвечивал его ребра. Его поза, его взгляд — все недвусмысленно указано, что это было обожание, примитивное и неприкрытое. А потом Кут услышал всплеск, шагнул поближе и увидел, как великан направляет блестящую струю мочи в лицо Деклана. Влага ударила в безвольно приоткрытый рот, пробежала по торсу. Радостное сияние ни на секунду не погасло в глазах Деклана, пока он получал это крещение. Мало того, он с готовностью поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, желая быть полностью оскверненным. До Кута донесся омерзительный кислый запах мочи. И как только Деклан мог вытерпеть даже каплю этой гадости на своем теле, не говоря уже о том, чтобы искупаться в ней, Куту хотелось громко закричать, прекратить извращение, но даже скрытая тенью тиса зверюга выглядела устрашающе, слишком огромная, чтобы в ней было что-то от человека. Кут не сомневался, что это был тот самый зверь из диких лотов, которого пытался описать Деклан. Тот самый, который пожирал детей. Мог ли догадаться Деклан, когда восхвалял этого монстра, какую власть тот возьмет над его воображением? Неужели он еще не знал, что если зверь придет по его следу, то он опустится перед ним на колени, назовет его господином, еще до Христа, до цивилизации, как он выразился, и позволит ему облегчить свой мочевой пузырь прямо на него, и при этом он будет улыбаться. Да, о да. А потом он будет наслаждаться своим долгожданным счастьем. Не-а, не надо рисковать шеей ради него, подумал Кут. Он получил то, что хотел. Священник очень медленно начал пятиться к ризнице, не отводя глаз от сцены падения, происходившей на его глазах. Крещение мочой окончилось, когда струя иссякла. Но у Деклана в сложенных ладонях еще оставалось какое-то количество жидкости. Он поднес их ко рту и выпил. Кут не сдержался и отрыгнул. На мгновение он прикрыл веки, чтобы не видеть омерзительного зрелища, но потом открыл их и понял, что голова в тени повернулась, и смотрит на него горящими из темноты глазами. «Христос всемогущий!» Оно увидело его. На этот раз точно оно увидело его. Оно зарычало, открыв жуткую пасть, и от этого голова чудовища словно разделилась пополам. «Боже мой!» А оно уже метнулось к нему с резвостью антилопы, оставив своего обмякшего прислужника под деревом. Кут повернулся, побежал. Побежал так, как не бегал долгие-долгие годы. Он перескакивал одним махом через могилы. Ему оставалось преодолеть всего несколько ярдов, а там уже дверь, хоть какая-то надежда. Возможно, она задержит зверя ненадолго, но у него будет время подумать, найти какое-нибудь оружие. «Беги, беги, старый придурок, беги ради Христа! Осталось всего 4 ярда, беги!» Дверь открыта. Почти добежал. Остался последний ярд. Он пересек порог и резко развернулся, чтобы захлопнуть дверь перед преследователем, но... Не тут-то было. Кровавая башка успел сунуть в проем ручищу, толщиной с 3 обычных руки, и принялся хватать пустоту, стараясь нащупать Кута. Окрестности огласил беспощадный рев. Кут навалился всем телом на дубовую дверь. Железный край створки впился в предплечье монстра, и рев сменился воем, в котором смешались злоба и бешенство. Шум, учиненный чудовищем, покатился по всей деревушке. Он достиг северной дороги, где в это время собирали останки Гиссинга и его водителя и паковали в пластиковые мешки. Его эхо раздалось у ледяных стен морга, где уже начали разлагаться тела Денни и Гвен Николсонов. Его услышали в каждой спальне деревушки Зил, где лежали, обнявшись пары, чувствуя, как немеют руки, где старики, не сомкнувшие глаз, разглядывали трещины на потолке, где детям снилась материнская утроба, а младенцы жалели, что покинули ее. Шум не прекращался ни на секунду, пока кровавая башка бился в дверь. От этого воя у Кута закружилась голова. Он принялся лепетать молитвы, но такая нужная ему в эту секунду поддержка никак не ощущалась. Силы священника начали иссякать. Великан с каждой секундой все шире открывал дверь, дюйм за дюймом. Ноги Кута скользили по хорошо натертому полу, мускулы дрожали, уступая напору. Это была борьба, в которой он никак не мог победить. Ему ли мериться силой с таким зверюгой? Если он хотел дожить до утра, требовалась какая-то хитрость. Кут приналег на дверь и принялся лихорадочно озираться в поисках орудия. Это дикое существо не должно войти, не должно возыметь над ним силу. В ноздри священника ударил острый запах. На секунду перед его мысленным взором предстала картина. Он, обнаженный, опускается на колени перед великаном, и в его голову ударяет струя мочи. Тут же последовали другие сцены извращения. Священнику оставалось только одно — не пустить в ризницу чудище, внушавшее ему подобные гадости. Оно проникло своим сознанием ему в мозг. Оно наполнило его мерзостью, вытесняя собственные воспоминания священника и выпуская на волю давно похороненные мысли. Наверное, монстр потребует поклонения, как любое другое божество. И, наверное, его требования будут просты и осуществимы, и лишены неоднозначности, в отличие от требований Всевышнего, которому он до сих пор служил. Соблазнительная мысль. Полностью сдаться определенности, что бьется сейчас по ту сторону двери. Просто лечь ничком на пол, и пускай себе делает с ним, что хочет. Кровавая башка. Это прозвище молотом стучало у него в голове. Кровавая башка. С отчаянием понимая, что его хрупкая психика вот-вот не выдержит, священник перевел взгляд на вешалку слева от двери. Кровавая башка. Кровавая башка. Кровавая. Звучало как набат. «Кровавая башка! Кровавая башка!» Он представил себе голову, с которой содрали кожу, лишив всякой защиты. И эта голова готова была треснуть. Неизвестно, то ли это была боль, то ли удовольствие, но это было легко выяснить. Чудище почти овладело им. Священник понимал это сейчас как никогда. Он отвел руку от двери и потянулся к стойке за тростью. «Не любой». А определенный. Он называл ее походной. Пальцы обхватили дерево. Кровавая башка воспользовался моментом, почувствовав, что сопротивление слегка ослабло, и просунул руку дальше, не обращая внимания, что косяк сдирает кожу. Стальная лапища вцепилась в пиджак священника. Кут поднял ясеневую трость и ударил монстра по локтю, где кость ближе всего подходила к коже. Орудие тут же раскололось от удара, но дело свое сделало. По ту сторону двери вновь поднялся вой, и кровавая башка быстро убрал руку. Как только из проема выскользнули пальцы, Кут захлопнул дверь и запер на все замки. Наступила короткая передышка, всего несколько секунд, После этого атака на дверь возобновилась с удвоенной силой. Дерево стонало, петли начали гнуться. Пройдет немного времени, совсем немного, и чудовище добьется своего. Теперь к его силе добавилась и ярость. Кут пересек переднюю и снял телефонную трубку. «Полиция, полиция!» — говорил он сам себе и начал набирать номер. Сколько пройдет времени, прежде чем оно смекнет, что к чему, оставит дверь и перейдет к окну? Окна были освинцованные, но это не послужит для чудовища серьезным препятствием. У священника оставалось в запасе самое большее несколько минут, а скорее всего секунд, в зависимости от умственных способностей твари. В мозгу священника, освободившегося от оков кровавой башки, звучал нестройный хор молитв и просьб. «Если я умру, — невольно подумал он, — то наградят ли меня на небесах за такую зверскую смерть, на которую никак не мог рассчитывать обыкновенный деревенский викарий? Предусмотрена ли в раю компенсация за то, что тебе выпустили кишки в вестибюле собственной ризницы?» В полицейском участке дежурил только один офицер. Остальные находились на северной дороге и наводили порядок после вечеринки Гиссинга. Бедняга почти ничего не разобрал в мольбах преподобного Кута, зато безошибочно определил треск дерева, сопровождавший бормотание, и услышал вой. Офицер положил трубку и запросил по радиосвязи помощь. Патрулю на северной дороге понадобилось 20 от силы 35 секунд, чтобы ответить. За это время кровавая башка успел высадить центральную панель двери в ризницу и теперь громил остальное, хотя, конечно, патруль этого и не знал. После того, что они повидали на месте аварии, обугленное тело шофера, оскопленного Гиссинга, они превратились в бывалых вояк, вроде тех скороспелых ветеранов, что провели на фронте не больше часа. Дежурный офицер потратил целую минуту, чтобы убедить их в срочности вызова. За это время кровавая башка проник в ризницу. Сидя в отеле, Рой Милтон терзался сомнениями, наблюдая за парадом огоньков, мелькавших на холме, слушая сирены и завывание кровавой башки. И неужели это действительно та самая тихая деревушка, где он намеревался поселиться вместе с семьей? Он перевел взгляд на Мэгги, которая проснулась была от шума, но потом снова уснула под действием снотворного из почти опустевшего пузырька, что стоял на тумбочке. Он понимал, однако, что она посмеялась бы над тем, как он ее опекает. Он действительно хотел быть героем для жены. И все же именно она по вечерам брала уроки самообороны, пока он набирал лишний вес на деловых обедах за счет фирмы. Ему почему-то стало невыносимо грустно смотреть, как она спит, и сознавать, что он почти не властен над жизнью и смертью. А кровавая башка стояла в вестибюле ризницы, обсыпанной дверными обломками. Его торс был утыкан щепками, словно подушечка для булавок. Из крошечных ранок по мощной туши сочилась кровь. Весь вестибюль пропах вместо ладана его кислым потом. Он потянул ноздрями воздух, но не почуял запаха человеченки. Кровавая башка оскалил зубы от расстройства и издал тонкий свист глоткой. Он бросился к кабинету. Там было тепло. Он чувствовал это своими нервами. Там было еще и комфортно. Он перевернул письменный стол, разбил в щепы два стула, частично для того, чтобы освободить для себя больше пространства, но главным образом из потребности разрушать. После чего он отбросил в сторону каменный экран и уселся на пол. Его обволокло теплом, целебным животворным теплом. Он упивался этим ощущением, отогревая лицо, мускулистый живот, конечности. Огонь в камине разогревал ему кровь, напомнив о другом огне, который он пустил на поля цветущей пшеницы. А потом ему припомнился еще один пожар, воспоминания о котором он старательно гнал от себя. Но они почему-то все время возвращались. Унижение той ночи останется с ним навсегда. Время тогда было выбрано очень тщательно. Разгар лета. За 2 месяца ни одного дождя. Молодняк дикого леса превратился в сухую растопку. И даже не погибшие от засухи деревья легко воспламенялись. Его выкурили из крепости со слезящимися глазами, напуганного, ничего не понимающего, а там уже поджидали с пиками и сетями, да еще и с той штуковиной, что у них была, от одного вида которой он превращался в покорную овечку. Конечно, им не хватило смелости убить его. Для этого они были чересчур суеверны. К тому же, разве они не признавали его авторитет, отдав ему должное своим ужасам, даже когда наносили многочисленные раны? Поэтому и похоронили его заживо. А это было хуже смерти. Гораздо хуже. Потому что он мог прожить век, несколько веков, и не умереть, будучи запертым под землей. Он просто ждал сотню лет и мучился. А потом еще сотню, и еще одну, пока поколение за поколением топтало землю над его головой. Люди жили и умирали, так что в конце концов о нем и забыли. Возможно, о нем не забыли женщины. Он чуял их запах даже сквозь толщу земли, когда они приближались к его могиле. И тогда их охватывала необъяснимая тревога. Они торопили своих мужчин поскорее уйти оттуда. И он оставался абсолютно один. Даже собирателя колосьев не было для компании. Они отомстили ему одиночеством, думал он. За те времена, когда он с братьями уносили женщин в лес, распинали их там, а потом отпускали, пусть и в крови, но уже с приплодом. Женщины умирали при родах после такого насилия. Ни один женский организм не мог выдержать зубов и злобной силы гибридов. А так он с братьями мстил пузатому полу. Кровавая башка удовлетворял похоть, глядя на позолоченную репродукцию «Свет мира», висевшую над камином Кута. Картина не пробудила в нем ни страха, ни угрызений совести. Там был изображен бесполый мученик с оленьими печальными глазами. Никакого вызова. Истинная сила, единственная сила, способная его побороть, скорее всего, пропала, утеряна безвозвратно. А ее место занял девственный пастырь. Монстр молча извергнул семя. Тощая струйка с шипением упала на камни. Мир безраздельно принадлежал ему. У него будет вдоволь и тепла, и пищи. Он будет пожирать младенцев. Вот именно младенческое мясо самое лучшее. Мясо только что появившихся из утробы слепеньких крох. Он потянулся и вздохнул, предвкушая наслаждение. Его мозг рисовал картины зверств. Из своего убежища в склепе Кут слышал, как подъехали полицейские машины и со скрипом остановились перед ризницей. Потом раздались шаги по гравию. Он насчитал по крайней мере 6. Что ж, должно хватить. Священник осторожно направился в темноте к лестнице. Но тут почувствовал чье-то прикосновение и чуть не завопил, но вовремя прикусил язык. «Не стоит сейчас туда идти», — раздался голос за его спиной. Это был Деклан. И говорил он достаточно громко. Тварь ходила где-то наверху прямо над головами. И наверняка могла их услышать, если не соблюдать осторожности. Господи, только бы она не услышала. «Но оно там, над нами», — прошептал Кут. «Я знаю». Казалось, голос шел откуда-то из утробы, а не из горла. Казалось, он пробивался сквозь какую-то мерзость. «Подождем, пока он спустится к нам, хорошо? Сам знаешь, ты ему нужен. Он хочет, чтобы я...» «Да что с тобой случилось?» Священник едва различал лицо Деклана в темноте. Он улыбался, безумец. «Мне кажется, он захочет и тебя окрестить. Как тебе такая перспектива? Понравится? Он помочился на меня, ты видел? Это еще не все. О, нет, ему нужно гораздо больше. Ему нужно все, слышишь меня? Ему нужно все!» Деклан облапил Кута, как медведь. От него несло звериной мочой. «Пойдешь со мной?» Зловеще ухмыльнулся он в лицо Куту. «И я верую в Господа». Деклан расхохотался. Это был не пустой хохот. В нем слышалось искреннее сочувствие потерянной души. «Он и есть Господь!» — заявил причетник. «Он был здесь еще до того, как построили этот ебаный храм, ты слышишь?» «Как и псы». «Чего?» «Но это не значит, что я позволю им задирать на меня лапы». «Умничаешь, старый козел!» — произнес Деклан. «Ну что ж, он тебе покажет. Ты еще переменишься!» «Нет, Деклан, отпусти меня!» Но священнику не хватало сил вырваться. «Пошли наверх, козлина! Не пристало заставлять господина ждать!» Он поволок Кута вверх по лестнице, не разжимая объятий. Кут растерял все слова, что мог произнести. Он не мог сказать ни одного логичного аргумента. Да и как заставить этого человека увидеть свое падение? Они неловко ввалились в церковь. И Кут машинально бросил взгляд на алтарь, в надежде найти хоть какое-то успокоение, но не получил никакого. Святое место было осквернено. Покров разорван, вымазан экскрементами, распятие и свечи брошены в костер, разведенный на ступенях алтаря. Там же горели молитвенники. По церкви летала сажа. От дыма стало трудно дышать. «Это ты сотворил?» Деклан самодовольно хрюкнул. «Он хочет, чтобы я все это разрушил». «Я разрушу! Снесу по камешку, если потребуется!» «Он не посмеет!» «Еще как посмеет! Он не боится ни Иисуса, ни я!» Уверенность на секунду оставила служку, и Кут воспользовался этой паузой. «Однако здесь находится нечто, чего он боится, иначе он зашел бы сюда сам и сделал бы все это без тебя!» Деклан не смотрел на Кута. Его глаза словно заволокла пелена. «Что это, Деклан? Что ему не нравится? Можешь мне сказать?» Деклан плюнул в лицо Куту. Густой плевок остался висеть на щеке, как улитка. «Это не твое дело!» «Ради Христа, Деклан, взгляни, что он с тобой сделал!» «Я узнаю хозяина, когда увижу его перед собой!» Деклана затрясло. «И ты узнаешь!» Он развернул Кута лицом к южному входу. Дверь была открыта. У порога стояла тварь. Ловко пригнувшись, она нырнула в дверной проем. Впервые Кут разглядел кровавую башку при свете и только сейчас понял, что такое настоящий ужас. Прежде он старался не слишком задумываться о размерах великана, его взгляде, его происхождении, и теперь, пока тот шел к нему медленными, даже величественными шагами, сердце священника признало за ним власть. Это был не просто зверь. Несмотря на гриву и устрашающее скопище зубов, великан пронзал его взглядом, в котором мерцало такое презрение, на какое не способно ни одно животное. Чудовище все шире и шире открывало пасть, выпуская зубы из десен на 2, а потом на 3 дюйма. А пасть все продолжала расширяться. Убедившись, что бежать Куту некуда, Деклан отпустил священника. Хотя кот все равно не смог бы пошевелиться. Взгляд чудовища пригвоздил его к полу. Кровавая башка протянул Куту лапы и поднял в воздух. Мир перевернулся с ног на голову. На самом деле приехали 7 полицейских, а не 6, как полагал Кут. 3 были вооружены, оружие им доставили из Лондона по приказу сержанта уголовной полиции Гиссинга, покойного сержанта уголовной полиции Гиссинга, которого вскоре должны были наградить посмертно. Возглавлял этих 7 доблестный полицейский сержант Айвенго Бейкер. Айвенго не принадлежал героям, характер не позволял, да и образование тоже. Он заранее молился, чтобы в нужный момент, когда он станет отдавать приказы, его не подвел голос. Но стоило из церкви появиться кровавой башке, как он придушенно взвизгнул. «Вот оно!» Мог бы не беспокоиться, все и так увидели. Чудовище в 9 футов ростом, все в крови, да это сущий дьявол из преисподней. Полицейские тут же взяли его на прицел и без приказа Айвенго. А безоружные, почувствовав себя словно без одежды, перехватили покрепче дубинки и воззвали к небесам. Один не выдержал и побежал. «Не разбегаться!» — заверещал Айвенго. «Если эти сукины сыны подожмут хвосты, он останется здесь совсем один, а ему не полагалось оружие, только власть. А в данном случае это служило слабым утешением». Кровавая башка по-прежнему держал Кута за шею на вытянутой руке. Ноги преподобного болтались в футе от земли. Голова запрокинута назад, глаза закрыты. Чудовище предъявило его тело врагам в качестве доказательства своей силы. «Так что, разрешите? Мы можем застрелить ублюдка?» — поинтересовался один из стрелков. Айвенго сглотнул, прежде чем ответить. «Но мы можем попасть в викария. Он уже мертв», — сказал стрелок. «Этого мы не знаем». «Точно мертв. Да вы взгляните на него». Кровавая башка несколько раз встряхнул Кута как грушу, а потом небрежным движением швырнул преподобного полицейским. Тело стукнулось о гравий невдалеке от ворот и не шевелилось. Айвенго наконец обрел голос. «Огонь!» Понукать стрелков не пришлось. Их пальцы нажали на курки еще до того, как прозвучал приказ. кровавую башку ударили 3, 4, 5 пуль, одна за другой. Большинство угодило в грудь. Пули ужалили его, и он закрыл лицо одной рукой, а второй прикрыл пах. Такой боли он никак не ожидал. Рана, полученная от винтовки Николсона, была тут же забыта благодаря блаженному кровавому пиру. Но эти колючки причиняли боль и жалили все чаще. В нем шевельнулся страх. Инстинкт велел ему пойти прямо на эти палки, издававшие хлопки и вспышки. Но боль не позволяла. Поэтому он отступил, повернулся и побежал к холмам, перескакивая через могилы. Там, на холмах, он знал все заросли, норы и ямы. Там он мог спрятаться и хорошенько обдумать новую проблему. Но сначала нужно было убежать от врага. Полицейские быстро собрались вдогонку, воодушевленные легкостью победы. Айвенго остался один. Отыскал на какой-то могиле вазу, вытряхнул из нее хризантемы и его туда вывернуло. Покинув долину, кровавая башка почувствовал себя в большей безопасности, так как дорога здесь не была освещена. Он мог слиться с темнотой, с землей, как проделывал 1000 раз. Он направился через поле. Ячмень до сих пор не убрали. Колосья отяжелели от зерна. Он вытаптывал урожай, размалывая на бегу стебли и зерна. Преследователи за его спиной уже начали отставать. Машина, в которую они набились, осталась на дороге, и он видел ее огоньки. Один голубой, два белых, но далеко позади. Враг кричал что-то в смятении, отдавал приказы, но слов кровавая башка не понимал. Неважно, он все равно знал людишек. Их легко напугать. Они не станут далеко искать. Отзовут отряд под предлогом темноты, уверяя себя, что полученные им раны наверняка смертельны. Какие они все-таки наивные, словно детишки. Он забрался на вершину холма и взглянул на долину. Ниже дороги змеи со светящимися глазами, это были фары вражеской машины, пролегала деревня, образуя колесо теплого света, на ступице которого мелькали синие и красные огоньки. А дальше во всех направлениях начиналась непроницаемая чернота холмов. И лишь звезды висели над ним, образуя петли и колонии. Днем долина напоминала лоскутное покрывало, игрушечный городок. Ночью она превращалась в нечто таинственное, принадлежавшее скорее ему, чем им. Его враги уже возвращались в свои укрытия, как он и предполагал. Погоню отложили до утра. Король кровавая башка улегся на землю и принялся следить за горящим метеором, падающим на юго-западе. Короткий яркий росчерк по небу, осветивший облако и сразу погасший. До утра осталось много долгих целебных часов. Вскоре он снова станет сильным, и тогда... Тогда он сожжет их всех дотла. А Кут не был мертв, но был так близок к смерти, что едва ли это имело значение. 80% костей в его теле были сломаны или с трещинами. Лицо и шея сплошная рана. Одна рука искалечена так, что в ней трудно было признать человеческую руку. В том, что он умрет, никто не сомневался. Это был лишь вопрос времени и его желания. Свидетели, хотя бы мельком посмотревшие, что творилось в долине, начали приукрашать свои рассказы, но заверения, что все это они видели собственными глазами, придавали вес самым нелепым фантазиям. Хаос на церковном кладбище, выбитая дверь в ризницу, оцепление на северной дороге. Что бы там ни случилось в ночь субботы на воскресенье, забудут обо всем этом уже не скоро. Служба по случаю праздника урожая не состоялась, и это никого не удивило. «Я хочу, чтобы мы вернулись в Лондон», — настойчиво твердила Мэгги. «Так еще вчера ты хотела остаться здесь, чтобы слиться с обществом. Но это было в пятницу, еще до того, как тут это все. Где-то здесь бросит маньяк, Рон». «Если мы уедем сейчас, то больше не вернемся». «О чем ты говоришь? Ну, конечно же, мы вернемся». «Если удрать в тот момент, когда над деревней нависла угроза, то можно вообще поставить на ней крест». «Это же просто смешно». «Ты сама хотела, чтобы мы были здесь, на виду. Участвовали в жизни деревни. Что ж, придется нам поучаствовать и в смерти деревни. Ты как хочешь, а я остаюсь».